Глава первая. Луиза Картер зажгла сигарету и уставилась на мужа с гневом и отвращением. Такой разъяренный муж не видел ее уже многие годы. Чтоб она сквозь землю провалилась! Как она посмела снова прийти сюда после всех тех несчастий, которые нам принесла? Она закурила, и муж заметил, что ее руки дрожат. «Я просто поверить не могу, что эта дрянь осмелилась!» Кевин Картер встал и попытался обнять разволновавшуюся жену. «Ну, успокойся, пожалуйста. Мы же знали, что когда-нибудь это обязательно случится». Ему неприятно было видеть ее такой. В течение многих лет они создавали видимость того, что в их семье снова началась нормальная жизнь. Неприятности, связанные с их дочерью Марией, были забыты, по крайней мере, так казалось со стороны. Друзья перестали упоминать ее в разговорах. Но Луизе все равно было очень тяжело. Произошедшее просто убивало ее. Успокоительные таблетки, которые она непрестанно принимала с того времени, тоже не добавляли ей здоровья. Как она выглядела? Луиза вырвалась из его рук и посмотрела на него так, будто он сошел с ума. Какого черта? Что это значит? Она жива, в отличие от тех двух девиц, которых она забила до смерти. Лу, успокойся, успокойся, ради бога. Я ведь всего лишь спросил. Ты сразу узнала ее? Ты вспомнила ее? Она облизнула языком пересохшие губы и кивнула. Я бы узнала эту дрянь где угодно и когда угодно. Она выглядит похудевшей и более симпатичной, чем когда-либо. Черт бы ее побрал. Это все, что я могу тебе сказать. Проклятая шлюха. Она всегда была проклятой шлюхой с самого раннего детства. Кевин пропустил слова жены мимо ушей. Луиза неоднократно повторяла их в течение последних лет, поэтому нужного эффекта они уже не производили. Ему захотелось выйти на улицу и посмотреть на свою дочь. Но он знал, что если сделает это сейчас, то вызовет слишком много никому не нужных проблем. Кевин налил жене чашку чая и дал ей таблетку. Мысль о Марии не оставляла его. В конце концов, что бы она ни сделала, она все равно его дочь. Но сейчас нужно позаботиться о Луизе. Ее болезнь — это ужасно. А после того, как их сын Маршал покончил жизнь самоубийством, да, Марии придется за многое ответить. К горлу подкатил комок, и слезы сами полились из глаз. Кевин Картер был человеком плотного телосложения и выше 180 сантиметров ростом. В молодости он был без гроша в кармане и боролся за то, чтобы добыть себе средства к существованию. И вот сейчас у него собственный небольшой строительный бизнес. Картеры слыли довольно респектабельными людьми. Во всяком случае, так было когда-то, до смерти сына. Луиза продолжала каждый день ходить к нему на могилу. В тот роковой день маршал вставил себе в рот ружье и выстрелил. А Луиза с тех пор находилась в состоянии, близком к помешательству. В некотором смысле самоубийство сына было худшим проявлением жестокости, чем то, что совершила Мария. Ведь маршал наложил на себя руки, когда был в ясном уме и трезвой памяти, в то время как Мария практически все время находилась под влиянием наркотиков. По крайней мере, она вправе утверждать, что не контролировала себя. Входная дверь открылась, и они оба резко повернулись. Это была Люси. — Что тут происходит? Почему вы сидите в темноте? Острый глаз их дочери сразу заметил, что между родителями что-то происходит. — Так она ушла? — спросила мать. — Кто? Кто ушел? — Мария. Услышав имя своей сестры, Люси брезгливо поморщилась. Этого нам только не хватало. Я выгнала ее отсюда. Мы ее больше никогда не увидим, дорогая, — сказала Луиза. Люси резко повернулась и пошла по направлению к спальне. Что заставило ее вернуться? Кэф! Я не знаю, дочка. Зов крови, наверное. Все равно, что бы ни произошло, мы ее родители. Луиза встала и швырнула свою кружку в раковину. Она всегда чувствовала удовлетворение, швыряя или разбивая что-то. Ты, Кевин Картер, сейчас думаешь только о себе. Может быть, она и твоя дочь, но для меня она пустое место. Запомни это. Ты можешь говорить все, что угодно. Лу, Мария всегда была для тебя пустым местом. Не будем ничего менять. Кевин взял свой пиджак, висевший на спинке стула, и хлопнул дверью. Медленным шагом он направился к пабу, тщетно пытаясь разглядеть Марию в толпе прохожих. С одной стороны, он был рад, что не встретил ее, но все же ему отчаянно хотелось хотя бы краешком глаза посмотреть на дочь, убедиться, что она смогла пережить все, что выпало на ее долю. В пабе он заказал себе пинту пива и стал медленно пить. Ему надо было очень о многом подумать. Аманда Стерлинг улыбнулась женщине, стоявшей напротив нее. — Я провожу вас. Не возражаете? Мария последовала за ней по тускло освещенному коридору. Внутри все было выкрашено свежей краской, но это не могло скрыть следов разрушения. Однако Мария старалась не обращать на это внимания. Она прошла в комнату, которая оказалась немногим больше той камеры, в которой ей пришлось провести долгие годы. Здесь стояли односпальная кровать, тумбочка, письменный стол и гардероб. Стены выкрашены в белый цвет. На полу темно-голубой ковер. Глядя на покрывало, лежащее на кровати, можно было подумать, что тебя отбросило в 60-е годы, потому что только тогда на зеленом фоне рисовали оранжевые и голубые круги. Мария улыбнулась и поблагодарила свою спутницу. Это не очень впечатляет, но здесь чисто, уютно. — Все это ваше, — сказала Аманда. — Большое спасибо. Все очень хорошо. Здесь на столе у вас есть все для приготовления чая или кофе, но также знайте, что у нас имеется большая комната для отдыха, где вы можете пообщаться с другими жильцами. Мария снова улыбнулась, но промолчала. Аманда поняла, что ее таким образом попросили уйти. Если вам что-нибудь понадобится, я у себя в офисе. Оставшись одна, Мария медленно опустилась на кровать. Под ее весом кровать прогнулась и заскрипела, и Мария ухватилась за ее подголовник руками, чтобы не упасть. Было такое ощущение, что все это происходит не с ней. Она посмотрела на свой пакет и вздохнула. 12 лет и 10 месяцев. И вот у нее ничего нет. Ничего. Мария занялась приготовлением чая и попыталась отогнать мрачные мысли, которые кружились у нее в голове и не давали покоя. Потом она зашторила окно и с книгой в руке легла в постель. Здесь ей было уютно и спокойно. Но в то же время она не могла ощущать себя полностью свободной и снова и снова задавала себе один и тот же вопрос: сможет ли вообще когда-нибудь почувствовать себя такой? Патрик Коннор был негр. Он был красив и богат. Прекрасное телосложение, огромные бицепсы, широкая улыбка и, что самое странное, ярко-голубые глаза. Ему нравилось удивление, которое испытывали люди, впервые видевшие его. Эти глаза он унаследовал от своего ирландского деда, с которым они были тезки. Он взял полиэтиленовый пакет с эмблемой сети супермаркетов «Теско», набитый наркотиками, небрежно запихнул его в спортивную сумку, закрыл дверь квартиры и направился к лифту. Отъезжая от дома на новом БМВ, он размышлял о том, что ему предстояло. Он крутил шашни с новой девицей по имени Карина, очень симпатичной метиской. Она была ему нужна прежде всего для работы. Патрик собирался навестить ее попозже и выяснить, согласна ли она выполнять его требования. У него было такое чувство, что она не сможет отказаться от такой возможности. Слегка тронутые умом девицы ради денег пойдут на что угодно. Они готовы даже переспать с уссурийским тигром. Это ему особенно нравилось в них. Вдруг зазвонил его мобильный телефон, он ответил, а через мгновение побледнел и едва не врезался в рядом идущий автомобиль. — Ты в этом уверена? — спросил он и, услышав положительный ответ, отключил телефон. Мария была на свободе. Она сумела пережить все, что с ней произошло, и теперь будет искать встречу с ним, а ему нечего ей сказать. Патрик Коннор развернул машину и поехал в направлении Силвертауна. Ему нужно было получить ответы на некоторые вопросы, и незамедлительно. Люси открыла входную дверь. — Где тебя столько времени черти носили? Патрик вошел внутрь небольшого домика с террасой. — Не беспокойся, — сказала Люси, — их нет дома. Отец пытается держать маму под контролем. Она на грани нервного срыва. Мария действительно приходила сюда. Они стояли в кухне и смотрели друг на друга. Люси была очень похожа на Марию. Сразу видно, что они сестры. Но Люси явно проигрывала. У нее не такие густые светлые волосы и не такие ясные голубые глаза. Да, она действительно казалась симпатичной, но до тех пор, пока Марии не было рядом. Люси как бы растворялась на фоне своей сестры. И еще одна была у нее особенность. Казалось, она всегда смотрит на людей сверху вниз, а, поворачиваясь к ним спиной, получает от этого огромное удовольствие. Мария захочет встретиться с тобой и узнать, где ее дети. И что ты собираешься ей ответить? Она явно его подстрекала. Патрик пожал плечами и промолчал. Но они могут сами все рассказать ей. Патрик, социальные работники, сейчас, когда она на свободе, в конце концов, это ведь ее дети. Он ясно отдавал себе отчет, с каким сарказмом она говорит с ним, но, опять же, ничего не произнес. А ты знаешь, где находится твой сын? А каким образом ты узнала номер моего мобильного телефона? В свою очередь поинтересовался Патрик. — И это все, что ты можешь мне сказать? — возмущенно фыркнула Люси. — Эта чертова дрянь находится на свободе, и она обязательно найдет нас всех. Я знаю ее лучше, чем кто-либо другой. Она снова принесет нам неприятности, и я ничего с этим не могу поделать, Патрик. Это единственное, что она умеет в жизни. — А ты знаешь, где они сейчас? — Конечно, нет. Люси произнесла это с такой горечью в голосе, что Патрик не мог этого не заметить. Он ухмыльнулся. Я, в общем-то, все время собирался позвонить, да руки не доходили, — произнес он. Люси строго посмотрела на него. — Она будет искать тебя. Я тебе это гарантирую. Ты знаешь, какой она становится, если чего-то хочет. Патрик улыбнулся. 12 лет за решеткой сильно изменили ее, можешь в этом не сомневаться. Она сейчас совсем другая. Может быть, она и не захочет увидеть своих детей. В его голосе слышалась слабая надежда. Люси снова фыркнула. — Ты просто черномазый негодяй. Вот кто ты. Какой бы дрянью она ни была, она любила своих детей. При всей моей ненависти к ней даже я не могу этого отрицать. В течение нескольких секунд Патрик молчал. Затем многозначительно произнес. У нее было много прекрасных возможностей доказать, как она любит своих детей, но она целые сутки напролет оставляла их дома одних, кололась у них на глазах и напивалась до умопомрачения. О да, она обожала их, нечего сказать. Это ты посадил ее на иглу, Патрик. Ты втянул ее во все это. В конце концов, когда она пьянствовала, ты должен был сам позаботиться о собственном сыне. Он рассмеялся. На этот раз на его лице читалось искреннее изумление. Типун тебе на язык. Если бы он действительно был моим сыном, он был бы в состоянии сам позаботиться о себе. Это как раз то, что помогло выжить мне. И, как видишь, я прекрасно себя чувствую. Да, Патрик. Но я считала своим долгом предупредить тебя. Я просто подумала, ну, допустим, она решит расквитаться со всеми. И что тогда? Кто будет первой в очереди? Сказав это, Люси тоже рассмеялась. А знаешь, бейсбольные биты и гаечные ключи все еще продаются в магазинах. Их можно найти на каждом углу. Она все еще смеялась, когда он широкими шагами покинул дом. Кэрол Холтер услышала звонок в двери и посмотрела на часы, которые висели рядом с ее кроватью. На часах было 9:20 утра. Она поуютнее укуталась в одеяло и закрыла глаза. В дверь позвонили еще раз. Поняв, что ответа не будет, в дверь стали стучать. Этот стук заставил Кэрол соскочить с кровати и раздетой ринуться к двери. Она открыла входную дверь настежь, демонстрируя миру свое обнаженное тело, о котором нельзя было сказать, что оно пышет здоровьем и молодостью. Увидев, кто стоит на пороге ее дома, она была готова вскрикнуть от изумления, но с ее губ сорвался лишь вопрос: «Мария? Мария Картер?» Мария стояла и улыбалась ей. «Могу я войти, Кэрол?» Она прошла в квартиру и в тот же миг почувствовала знакомые ей запахи. Это были запахи пота, жареной пищи, парфюмерии и сырости, вернувшие ее почти на 13 лет назад. У всех, кого она тогда знала, в доме стоял такой же кислый запах. Все это было отвратительно. Кэрол заметила, как Мария поморщилась. К ней на мгновение тоже вернулась старая неприязнь, но она напомнила себе, что за все эти долгие годы так и не навестила свою старую подругу. — Кофе? — спросила она, стараясь говорить как можно спокойнее. Мария улыбнулась. — Пожалуй, если это тебя не сильно затруднит. — Что, тяжелая ночь? Кэрол взяла с дивана поношенную футболку и натянула ее на себя. Футболка едва-едва прикрыла огромные бедра. Я работала прошлой ночью. Я сейчас в клубе. Там больше платят. Она поставила чайник на плиту, не сводя пристального взгляда с Марии. Старая подруга выглядела даже лучше, чем она ожидала. — Ты неплохо выглядишь, Мария. — Спасибо, ты тоже. Это была ложь. Мария просто не хотела ее обижать. Кэрол выглядела ужасно. Под глазами у нее были огромные черные круги, кожа дряблая и сухая, разрисованная сетью морщин. Она выглядела лет на 15 старше своих 35. Мария вдруг поняла, что Кэрол сама прекрасно все понимает и решила сменить тему разговора. — Как твои дети? — Кэрол пожала плечами. — Над Бернис? Надругался какой-то чернокожий из Ронфорда. Ей сейчас 17 лет. Латоя находится в Борстоле, в тюрьме для малолетних преступников. Ее взяли прямо на Оксфорд-стрит. Она избила полицейского, который попытался ее арестовать. Кэрол улыбнулась. Она была стреляной, воробушек, моя Латоя. Она сломала этому чуваку нос и подбила глаз. У нее есть маленькая дочь, да хранит ее Господь. Она живет с приемными родителями, и каждые 2 недели я навещаю ее. Очень приятные люди. У них хороший дом и все такое. Было бы неплохо, если бы они и дальше заботились о ней. Ведь это Шейквилл. Ой. Она рассмеялась. У нее рот как канализационная труба. А ей всего только 3 года. Да. У ее матери был такой же. Я помню, Латоя всегда ругалась. Кэрол поставила 2 кружки на стол, заваленный разным хламом. Да уж. Что правда, то правда. Да. Помнишь, как она однажды с твоей Тиффани ругалась? Да, Тиффани. Она такая же, как ты, темная лошадка. Внезапно Кэрол осеклась и резко прекратила смеяться. Я не должна была сюда приходить. Я только что вышла на свободу. Ну, в общем, ты понимаешь, так что постарайся не болтать лишнего, — сказала ей Мария. Кэрол в ответ кивнула и закурила сигарету. — Ты хорошо выглядишь. Почти не изменилась. Мария наслушалась уже довольно комплиментов, поэтому решила перейти сразу к делу. — Ты можешь мне сказать, где сейчас Патрик и чем он теперь занимается? Кэрол ждала этого вопроса. — А разве ты не получала от него никаких известий? В ее голосе слышался неподдельный интерес. — Черномазый негодяй! — То есть ты хочешь сказать, что этот сутенер ни разу даже не навестил тебя? Мария улыбнулась. На сей раз ее улыбка была довольно искренней и открытой. — Разве ты предполагала что-нибудь другое? Ты тоже ни разу не написала и не навестила меня. Никто не приходил ко мне. Кэрол глубоко затянулась сигаретой. Тишина вместе с табачным дымом повисла в воздухе. Я все понимаю, Кэрол. Все это было очень давно. Ну нет, я, конечно, понимаю, что это же была не просто какая-то кража в супермаркете, ведь правда? Я мотала огромный срок за убийство. Я все понимаю и все принимаю. Я сполна заплатила за то, что сделала, и не хочу больше никаких неприятностей. Я просто хочу повидать своих детей. — Так ты не знаешь, где они сейчас? Мария покачала головой. Я не спрашивала. Да они и не собирались давать мне никакой информации. — Ладно, довольно. Тиффани сейчас уже 19, а Джейсону 17. Все, чего я хочу, это просто убедиться, что у них все в порядке. Я повидаю их тогда, когда сочту это нужным. Если, конечно, они захотят повидать тебя. Ты это имеешь в виду? Короче, где я сейчас могу найти Патрика? Он несколько продвинулся вверх в этом мире. У него до сих пор в подчинении проститутки, а еще он занимается распространением наркотиков. Еще он владеет гимнастическим залом и винным баром. У него куча блондиночек и новый БМВ. Думает, что он пуп земли. Мария улыбнулась. Значит, за все эти годы ничего не изменилось. Кэрол улыбнулась ей в ответ, наконец почувствовав, что напряжение потихонечку спало. — Никаких перемен, подруга. — Но ты знаешь, я не думаю, что он видится с Джейсоном. Я слышала, что дети живут у кого-то в Уэльсе. Несколько лет назад я виделась с твоей мамой. — Ну, и как она? Кэрол пожала плечами. — Нормально, как всегда. Ведет себя, как будто ничего не произошло, как будто она не имеет к тебе никакого отношения. Знаешь, что я тебе скажу, Мария? Твоя мать — порядочная дрянь. Мария ничего на это не ответила. Где находится этот гимнастический зал? Спиталфилд. Ты без труда найдешь его. Там огромная грязная вывеска, на которой написано «Гимнастический зал Пэта». Все оборудовано по последнему слову. Мария улыбнулась. Почему меня это совершенно не удивляет? Кэрол крепко сжала ее руку. Ты знаешь, дорогая, мне на самом деле очень приятно видеть тебя. Давай как-нибудь ночью прошвырнемся вместе, как когда-то в молодости. Мария осторожно высвободила руку. Нет, все это больше не по мне. Те дни безвозвратно прошли, и я хочу, чтобы все осталось так, как есть. Лицо Кэрол нахмурилось, и в ее взгляде появилась озабоченность. — Ну, хорошо. А каким же образом ты собираешься жить? Мария медленно отпила свой кофе. Мне обещали помочь получить работу и найти место, где я временно могла бы жить. Кэрол закурила еще одну сигарету и через нос выдохнула дым. — То есть ты хочешь сказать, что собираешься работать на заводе за несколько фунтов в неделю, в то время как можешь заработать за ночь намного больше? — А что? — удивилась Мария. — Там, в тюрьме. Я получила диплом, а еще я изучала компьютер. Я могу прожить. Кэрол была по-настоящему шокирована услышанным. — Ты? Ты получила диплом? — Ради бога! Диплом кого? — Я получила диплом по английской литературе. Я являюсь специалистом в этой области, у меня есть даже сертификат. Таким образом, если бы я хотела, я могла бы даже преподавать. — Да, я знаю, что на сегодняшний день у нас существует нехватка учителей, — с ухмылкой проговорила Кэрол. — Но даже если так и будет дальше, они вряд ли возьмут тебя к себе на работу. Человека, который совершил двойное убийство. Ну, разве я не права? Мария ничего не ответила. Она только посмотрела на нее своими темно-голубыми глазами, которые, казалось, проникли Кэрол в самую душу. — Извини, ради бога. Я просто сама не знаю, что говорю, — нервно сказала Кэрол. Мария встала. — Это правда. И против правды ничего не попишешь, но я буду нести свой крест до конца. Я свяжусь с тобой. Договорились? Кэрол кивнула. — Если тебе что-нибудь понадобится, Мария, ты только скажи. — Я знаю, подруга. — Спасибо. Выходя из дома на улицу, Мария была абсолютно уверена, что Кэрол сверлит глазами ей спину. Она понимала, что совершила ошибку. Кэрол никогда не умела держать язык за зубами, и новость о том, что Мария нанесла ей визит, через считанные часы облетит весь Силвертаун. Но у нее не было другого выхода. Она не знала, кому еще может обратиться за нужной ей информацией. Мария сидела в офисе Аманды, и та с интересом смотрела на нее. Будучи комендантом учреждения по реабилитации, Аманда повидала огромное количество убийц, разных убийц. Но Мария Картер была на них совершенно не похожа. Что-то было здесь не так. Длительное заключение не могло не наложить на нее свой отпечаток, но в ее случае это выглядело совершенно по-особенному. Все те женщины, которых Аманда знала раньше, вели себя так, будто жизнь остановилась для них, но Мария преодолела этот барьер. — Как дела в центре по трудоустройству? — Все в порядке. Аманда не сразу поняла, что подобный вопрос был равносилен попытке вырвать у человека зуб без анестезии. Мария не особенно охотно отвечала на вопросы. Аманда глубоко вздохнула, а затем добавила. — Вы отсутствовали довольно долго. Я прогулялась. Я не была на свободе очень долго, поэтому побродила по округе, заглянула в магазины. Я все понимаю. Ну и как? Вы приспосабливаетесь к жизни? Да, все нормально. Просто сначала немного трудно. Аманда одобряюще кивнула. Ничего. Скоро будет легче. Мария ничего не ответила. Может быть, вы хотите меня еще о чем-то спросить? Поинтересовалась Аманда. О моих детях. Мария не сразу осознала, что именно она произнесла. Аманда ждала этого вопроса. Она удивлялась, что он вообще не был задан одним из первых. Она снова улыбнулась, на этот раз несколько неуверенно. К ним обращались с просьбой. Оба ваших ребенка отклонили предложение встретиться с вами. Мне очень жаль. Мария, понимающе кивнула. Ничего другого, в принципе, она и не ожидала. Она встала и взяла свой пакет. Думаю, мне лучше снова пойти прогуляться. Это ведь не возбраняется? Я попытаюсь получше познакомиться с районом. Конечно, конечно. Но не забывайте, что для вас действует комендантский час, который начинается в 6:30. Мария ничего не ответила. Вместо этого она вышла из офиса и спокойно закрыла за собой дверь. Слезы градом покатились по ее лицу. Да, все было именно так, как она и предполагала. Но легче от этого ей не стало. Они отказались от нее. Ее собственные дети не захотели ее видеть. Разве могла она их в этом винить? Люси закончила работу и направилась к автобусной остановке. Сзади нее притормозила красная машина, и она увидела Микки Уотсона, своего друга. — Я сделал что-нибудь не так, Люси? В его голосе чувствовался неподдельный ужас, и она почувствовала сильное угрызение совести за то, как обошлась с ним. Люси села в машину и нежно улыбнулась ему. — Нет, во всем виновата я, Микки. Кое-что случилось, и я просто была этим очень обеспокоена. — Но что случилось? Расскажи мне, пожалуйста. Она посмотрела на его большое круглое лицо. Может быть, он и не был красавцем, но зато был честным и добрым человеком. А это как раз то, что ей необходимо. Рядом с ним она становилась совсем другой, лучше. С самого раннего детства Люси испытывала дикую ревность к своей сестре. С этим она ничего не могла поделать. В сущности, это заставляло ее думать о себе хуже, чем она была на самом деле. «Мария на свободе», — сказала Люси и увидела, как изменилось выражение его лица. Твоей маме не понравится это, Микки. Убийца снова на свободе. Мария снова живет в вашем доме? Спросил он. Не говори глупостей. Конечно, нет. Тогда где же она? Какого черта я должна знать, где она живет? Почему вообще меня это должно интересовать? Я просто хочу, чтобы ты узнал об этом от меня. Только и всего. Ну, хорошо, хорошо. Успокойся, Люси, прошу тебя. Я ненавижу ее, Микки. Она сломала нам жизнь и считает, что может спокойно вернуться и делать вид, будто ничего не произошло. Знаешь ли, я не думаю, что твоя мама примет ее и позволит жить вместе с вами. Первое время будет тяжело, а затем все забудут о том, что произошло. В его голосе слышалась надежда и отчаяние, и Люси не могла этого не заметить. — Ты действительно так думаешь? — Да, ведь все, что произошло, не имеет с нами ничего общего, правда? — Полагаю, что нет. Но твоя мама, — сказала Люси и пристально посмотрела на Микки. — Знаешь, Давай решать проблемы по мере их поступления. Он поцеловал ее в губы. Не волнуйся. Ну, разве она может сделать нам что-нибудь плохое? И Люси ничего не ответила. Она прекрасно знала, на что может быть способна сестра, особенно когда выяснит, что произошло с ее детьми. А она обязательно это выяснит. Надо знать Марию. Тот факт, что она уже приходила в их дом, говорит сам за себя. Она на свободе, и она полна решимости рассчитаться за все то, что с ней сделали. Если бы Люси оказалась на месте своей сестры, она наверняка сделала бы то же самое, безусловно. Она заставила бы кое-кого расплатиться по старым долгам. Но она не осмелилась высказать свои мысли. Микки прав. Проблемы надо решать по мере их поступления.